Пролог. Алена, здравствуй. Прости, что не обращаюсь к тебе лично. Видишь ли, со мной покончено. Может быть, я уже в аду, а может быть, всегда там находился. Рад бы написать тебе простое бумажное письмо, но уже не смогу. Даже забавно. Я столько раз порывался тебе позвонить и не делал этого. А сейчас это единственное, чего мне хочется. Все, что я теперь могу, это обратиться к твоему образу в своей голове. Изучение альфы выбило меня из мира, но не думай, что мир сильно потеряет от моего исчезновения. У меня есть только память. В ней я варюсь в поисках ответов. И этот котел жарковат, можешь мне поверить. К сожалению, вынужден тебе сообщить, что я не единственный из твоих друзей, которого ты потеряла. Хотя я не уверен, что ты можешь назвать меня другом. А ведь я, как бы то это ни звучало, лишь странник на твоем пути. Это объективный факт. Если бы мне удалось вернуться в прошлое и что-то изменить в мировом порядке, я бы без колебаний убрал себя с твоей дороги. У тебя передо мной есть приоритетное право двигаться дальше. Меня зовут Алексей Вавилов, он же Борланд. Помни меня таким. Или забудь.